Больница милосердная Яджудж и Маджудж, девятый день, восьмого месяца, средница, еще ближе к вечеру. «Вот теперь мы поговорим», — сказал Бек, когда Богдан, аккуратно вырулив со двора готеля, бросил Тахмасиб в створ прямой и малозагруженной в этот час улицы Тарсуна Шевчизаде. «Теперь мы сделаем для душ наших. Ибо что объединяет сейчас наши души? Что? Забота о делах, забота о стране». «А», — сказал Богдан, — «ну да. Пока едем, расскажи, что за дела. Я из письма понял, что Жанна уехала и пропала». «Если ты понял лишь это, Бек, а, собственно, ничего иного я и не писал, почему ты взял с собой целую армию? Скажи честно». «Это не армия, это родственники», — сказал Бек. Помолчал. «Ты задал странный вопрос, Богдан. Даже не знаю, как ответить. Ты сам ответил, когда спросил. Там, где не пропадают молодые женщины, воины не нужны. Там, где пропадают молодые женщины, воины нужны». «Да, ты написал, что Жанна пропала, значит, ты написал, что воины нужны, или ты решил, что она просто сбежала от тебя, не сказав ни слова? Прости, конечно, да». Богдан покраснел. «Честно говоря, мне и такая мысль в голову приходила», — Бек фыркнул. «Я накажу дочь», — сварливо сказал он. «Раз ее мужчина мог подумать такое о себе, значит, она плохо его любит». «Бек, да Господь с тобой», — испугался Богдан. Бек успокоительно тронул его за локоть. «Не нервничай, потом накажу, когда Фирузе перестанет кормить дочку грудью». Богдан не сразу нашелся, что ответить. Взглянул на орлиный профиль Шермамеда, потом пролепетал. «Нет, ну ты же сам сказал только, что любит». Шермамед досадливо поморщился и объяснил. «Внутри себя она тебя очень крепко любит, это знаю. Но, может, снаружи плохо умеет». «Так бывает, и хватит о женщинах», — уже откровенно раздражаясь, повысил он голос. «Ты будешь мне рассказывать о делах, наконец? Или французская молодица помрачила твой разум?» «Да, в общем, где-то помрачила», — пробормотал Богдан и коротко ввел Бека в курс того, что успел увидеть и подумать сам. Речь не клеилась. Легкий участок дороги оказался короток. Заманчивая магистраль Шевчизаде через каких-то две ли вся оказалась перекопана, и пошли сплошные объезды и хлипкие настилы над раскопами. Даже железные нервы Кармибарсова в конце концов не выдержали, и он с отвращением, озирая громоздящиеся повсюду кучи земли и щебня, уронил. «Здесь живут плохие мусульмане». «Почему?» — спросил Богдан, терзая переключатель скоростей. «В Суре преграды, аяте 54-м сказано. Не производите расстройства на земле после того, как она была приведена в благоустройство», — пояснил Бек. Затем повозку подкинуло, и Бек ляскнул зубами. «Будто Коран не для них писан, да», — с осуждением добавил он. Тут повозка извилисто вписалась в очередной поворот между рвами, и открылось очередное помпезное здание, фасад которого был украшен огромным портретом улыбающегося Кучума и надписью «Пророк гуторил с правоверными по-асланевски». Бек изумленно крякнул, а потом проговорил. «А, понял. Они ж, видать, и по-арабски-то не знают. Да». «Вот и получается», — остервенело вертя баранку, подытожил свой рассказ Богдан, «что я ничего еще толком не видел и не уразумел». «Этот Абдулла будет здесь?» «Думаю, да. Интересный человек. Неоднозначный, скажем так». «Значит, что у нас есть?» Бек принялся загибать коричневые сухие пальцы. «Вооруженных много. Раз. Окопы и траншеи. Два. Дзинжи Шо Ханьхуа. Три. Твой друг где-то бродит без связи, на него убийство вешают. Четыре. Все? Вроде все. Ты мужчина или курсистка в Паранже? Что такое вроде? Да или нет?» «Нет», — громко и решительно сказал Богдан. «Не все. Пять. Мне покою не дает эта фраза Кучума. Я уверен, что вашу жену найдут». «Хороший человек, утешить тебя хотел. Обдумывай слова тех, кто тебя огорчил. Лелей слова тех, кто дал тебе надежду». «Это из какой суры?» — спросил Богдан, пораженный чеканностью формулировки. Бек шевельнул бородой и честно ответил. «Это я сам». Богдан, на миг оторвав одну руку от баранки, показал Беку большой палец. Бек приосанился, по-орлиному расправив плечи. «Понимаешь, Ата, он будто приказ отдал прямо при мне, чтобы времени не терять, но чтобы я этого не понял. И Нечипорук тут же козырнул. Я вас оставлю, у меня дела, и ушел». Бек резко всем корпусом повернулся к Богдану и уставился ему в лицо. «Так это прозвучало, да?» «Да», — Бек тихонько присвистнул сквозь зубы. «И через два часа ее нашли», — сказал он. «Да», — сказал Богдан. Больше они не разговаривали, думали. Возле больницы милосердные Яджуж и Маджуж их уже ожидали. Прямо перед входом стояло две повозки. Одна обычная, ордузская, другая черная, иноземная, с эмблемой в виде трехлучевой звезды, вписанной в окружность. Мерседес после некоторого напряжения вспомнил Богдан. Мерседес был пуст. На ступенях перед входом стоял человек в черных очках и курил. И Богдан через мгновение узнал Абдулу. В ордузской повозке кто-то сидел, но сквозь затемненные стекла Богдан не разглядел лица. Богдан вышел наружу, почтительно помог выйти Беку. Абдулла тем временем неторопливо спустился вниз, отбросил окурок. Они обменялись с Богданом рукопожатием. «Здоровенький салям, единочаитель ауянцев всю!» «Ассалям, здоровенький единочаитель Нечипорук!» «Позвольте представить, это...» Богдан на миг запнулся, а потом жестко закончил. «Отец моей старшей супруги, ургенческий Бек, Шермамет Кармибарсов». Присутствие Бека почему-то всегда делало его решительнее. Видимо, добрый пример заразителен. Что с того, что Жанна стесняется, когда ее называют младшей женой? Быть младшей женой она от этого не перестанет. А если перестанет, то уж не потому, а по куда более серьезным причинам и мотивам. Можно быть сколь угодно бережным на словах, уважать специфику ее мышления и ее привычек, но на игре в недомолвки – ничего не выстроить. Реальность надо либо принимать всем сердцем, либо уходить из нее, но не закрывать на нее глаза в нелепом стремлении и в ней не быть, и другой не искать. «Очень приятно», — сказал Абдулла, внимательно рассматривая Шермамеда. Задержался взглядом на орденах и тоже подал ему руку. «Здоровенький салям». «Добрый вечер», — бесстрастно ответил Бек. «Рад сообщить вам, Еч Богдан», — проговорил Абдулла, — «что мы нашли вашу супругу. Я также попросил сюда приехать Матунаила ибн Зазулю, последнего, кто видел профессора и его спутницу перед тем, как случилась трагедия. Характер трагедии теперь для нас совершенно ясен. В ближайшее время мы наверняка найдем и профессора». «Что же произошло?» — сдержанно спросил Богдан. «Ничего он не мог с собой поделать». Абдулла нравился ему. Абдулла и Бек были людьми одной закалки, а Бека Богдан уважал безгранично. «Автокатастрофа! Ах, вот как!» Бек молчал и только щурился, разглядывая Абдуллу. Абдулла же, после того, как Бек ответил на его приветствие подчеркнуто немусульманским образом, словно бы перестал его замечать. Он повернулся к ордузской повозке и слегка махнул рукой. Из повозки тут же выскочил длинный и нескладный, по всему видно крайне расстроенный человек лет 45 или чуть больше, в бледно-зеленой пышной челме и элегантном черном халате, под коим виднелась неизбежная косоворотка. «И как им не жарко», — подумал Богдан. «Вы хотите сначала повидать супругу или предпочтете побеседовать со мной и с уважаемым Ибн Зазулей?» — поинтересовался Абдулла. «Не знаю. Скажите мне, в каком она состоянии?» «Опасности для жизни нет, и врачи надеются, что в ближайшее время она придет в себя. Сильное сотрясение мозга и несколько ушибов. Ее красота не пострадает». Абдулла чуть раздвинул губы в острой улыбке. Эта улыбка холодно проблеснула на миг и сразу откатилась в прошлое, словно клинок, который извлекли было из ножен, но тут же вбросили обратно. «Идемте сначала к ней». Они вошли в больницу. Длинный семенил следом, служитель в форменном халате Зиндана внутренних справ и белом балахоне, накинутом поверх, дисциплинированно вскочил при их приближении. Абдулла коротко махнул в его сторону пайдзой. «Позвольте все же познакомить вас», — проговорил Абдулла, когда они оказались в холле. «В палату нас всех не пустят, разумеется. Матунаил ибн Зазуля, Дзюйжень, вынужденный произнести это ханьское слово, Абдулла заметно поморщился. Истории, генеральный владыка исторической китобларни Асланева. Срединный помощник, блюдущий добродетельность правления Минфа Богдан Рухович Ауянцев-Сю. Поверьте, я так расстроен», — ибн Зазуля вцепился в руку Богдана и долго ее тряс. «Я говорил ему, но он такой уверенный, такой бесшабашный. Наверное, это присутствие молодой красотки так подействовало. Она на него смотрела просто с восхищением». Богдан скрипнул зубами. «Говорите толком, почтенный, холодно и требовательно», — сказал Абдулла. Мутанаил вздрогнул. «Я? Да, конечно. Значит так, мы очень хорошо посидели, побеседовали. Вам вряд ли интересны научные подробности». «Отчего же?» — сказал Богдан вежливо. «Я не чужд науки, но несколько позже». «Может быть, мы пойдем?» — сказал Бек. «По дороге Дзюйджэнь расскажет». «Дельное предложение», — кивнул Абдулла. Они неторопливо двинулись по лестнице, затем по коридору второго этажа. Было безлюдно и тихо. Несмотря на распахнутые окна, тонко и едва уловимо пахло больницей. Этот запах не выветрить и не вытравить ничем. Чтобы короче, скажу так. Выпили мы. За знакомство, за международную дружбу, за науку. Он все про Кумгана, про Дракуселя сперва говорил. Это у него тема научная. Ну а после, как подогрелись мы, да и девочка его, то есть, простите, покорно ваша супруга, разгорячилась не на шутку, тут уж за жизнь разговор пошел, за политику. Этот профессор странный такой, все про ордусификацию меня выспрашивал, мол, он готов поставить в Европарламенте вопрос о недопустимости подавления асланевской культуры имперским центром. Ибн Зазуля жиденько рассмеялся. А я говорю, не знаю я никакой ордусификации. Что вам в Европе вашей мерещится, нам тут неинтересно. Короче, опять одернул его Абдулла. Ну да, ну да, короче, будет так. Им надо было в Меджлис ехать. А мы же на даче на моей встретились. Я не сказал? На даче. 40 ли от города. Места там дивные, но дорога-то по предгорьям все больше. До кряжа от меня каких-то 15 ли. Все вверх, вверх. Я говорю, давайте я шофера вам дам, уважаемый мсье. Не годится же вам самому теперь везти. А он гордо так. Муамем, муамем. Я, дескать, сам. И девочка его тоже, простите покорно, супруга ваша. Ах, ах, профессор, неужели вы не справитесь с повозкой на этих живописных поворотах? Ах, Глюксман, вы, конечно же, справитесь, а я ведь видела, какой вы замечательный водитель. Ну, так и уехали. Похоже на правду, подумал Богдан. Очень напоминает завершение вечеринки у Ебанаги. Парламентарий заезжий распускает хвост, девочка млеет. Такого не выдумать. Да и зачем? Он вздохнул. Девочка. Вот я и сам подумал. Девочка. Да, конечно, какая она мне жена. Из любопытства поиграла для экзотики. Материал собирала. Ему вспомнилось то утро, когда он учил ее песенки про нерушимый союз улусов. И как же уютно и нежно мурлыкала она ее себе под нос, домывая посуду. Грудь стиснула тоской так, будто на ребра наехал самосвал. Минфа едва не застонал. «В жизни себе не прощу», — убито закончил Ибн Зазуля, всхлипывая. «Мы приступили к поискам с опозданием, но не слишком большим», — сообщил Абдулла. «Однако уже близилась ночь, поэтому разбившуюся повозку нашли только сегодня». «Местность не лучшая для поисков. Горы, лес, вы же понимаете, единочаитель, ауянцев всю». Профессор Ковалеви, очевидно, не справился с управлением на повороте. Повозка сошла с дороги, скатилась во враг и врезалась в дерево. В двух шагах от обрыва чудо, что не взорвалась сразу. Вашу драгоценную супругу мы нашли в шагах в 70 от повозки. Она была без сознания. Профессор же пока не обнаружен. «Как вы объясняете все это?» — спросил Богдан, стараясь говорить так же, как Абдулла, четко и спокойно. «Что тут объяснять? Сгоряча после удара ваша драгоценная супруга пыталась еще как-то ползти, но силы быстро оставили ее. Вероятно, она просто лишилась чувств. Профессор же, по всей видимости, пострадал меньше или оказался крепче и пошел за помощью, поэтому его и не оказалось поблизости. К сожалению, он, как легко понять, совершенно не знаком с местностью, и куда он мог пойти, непредсказуемо. Как далеко он мог уйти, тоже неясно». Неизвестна и степень его члена повреждений, но так или иначе мы рассчитываем найти его в течение двух, максимум трех суток. Абдулла ободряюще тронул Богдана за локоть и совсем иным неофициальным голосом добавил негромко: «Делается все возможное, Богдан, поверьте». «Как хотелось бы поверить», — подумал Богдан, но вслух лишь сказал: «Благодарю вас, Абдулла, теперь мне все понятно». В холле перед палатой сидел, листая газету, врач. Когда из коридора в холл вошла предводительствуемая Абдуллой группа преждерожденных, он отложил газету и встал, аккуратно оправив полы форменного халата. «Здоровенький салям», — негромко сказал он. «А салям, здоровенький», — ответил за всех Абдулла. «Это наш доктор, лучший врач уезда. Как состояние потерпевшей?» «Четверть часа назад она пришла в себя», — ответил врач. «К сожалению, она ничего не может сказать об обстоятельствах аварии. Ретроградная амнезия, извиняюсь». «Я могу ее видеть?» — спросил в наступившей скорбной тишине Богдан. Абдулла вопросительно глянул на врача. «5 минут», — поколебавшись, сказал тот. Богдан, а за ним и Бек двинулись к двери палаты. «Только ближайшие родственники», — предупредительно сказал врач. Прежде чем Богдан успел ответить, Бек твердо заявил: «Ближе нас у нее никого нет». Врач после ощутимой заминки распахнул перед ними дверь палаты. «Девочка», — снова подумал Богдан, — «та, что лежала теперь на бесприютно стоящей посреди палаты кровати, впрямь напоминала подростка после трагически завершившейся веселой игры». Забинтованная голова, перекошенная сизой опухолью кровоподтеков лицо, одеяло, натянутое почти до шеи, и под ним долгий, узенький и немощный холмик беспомощного тела. И провода, воздуховод, поднос, капельница. Богдан сглотнул, поправил очки. «Нет, я не заплачу», — подумал он и сделал шаг вперед. Женщина открыла глаза. Несколько мгновений она смотрела на Богдана, явно не узнавая. Из открытого окна пахло теплым вечером, близким проспектом и цветами больничного сада. Шумели фонтаны в больничном саду, где-то в долине стройно, но весело, и от души детские голоса чеканили под барабанный бой: «Эй, не спи, эй, проснись, ступай на раскоп скорей». «Богдан», — тихо сказала Жанна. Минфа не помнил, как оказался на коленях у ее кровати. «Я здесь, любимая, я здесь, слышишь?» Ее глаза вдруг расширились, словно от внезапного приступа боли, губы дрогнули в кривой усмешке. «Значит, тот человек не зря говорил, что профессору грозит опасность. Это твои дракьечи постарались, Богдан?» Богдану показалось, она бредит. «Что?» Бек, словно статую командора, неподвижный и тяжелый, стоял у него за спиной и все замечал. От него не укрылось, как вздрогнул замерший за полуприкрытой дверью Ибн Зазуля. В тоталитарных империях столько разных служб безопасности, что ты и впрямь можешь не знать. Ты и такие, как ты, здесь для вывески, для отвода глаз. Все ложь. Жанна облизнула распухшие губы. Чувствовалось, что каждое слово дается ей с трудом. Но тот человек знал. У меня, как сейчас, в ушах его голос. Он был уверен, что вы не допустите Кава Леви общаться с Меджлисом Асланева. Человек из свободного мира и народ, жаждущий свободы. «Вы не могли позволить им найти друг друга. Я не верила, смеялась». Она перевела дыхание, хотела еще что-то сказать, но не сказала. Пока она произносила все это, Богдан успел совладать с собой. И спросил мягко и спокойно: «Какой человек, Жанна? Какой это был человек?» Несколько мгновений несчастная молчала, потом бессильно и совсем тихонько пролепетала: «Я не помню, Богдан, я ничего не помню». «Что было в лесу, тоже не помнишь?» «В лесу?» — удивленно переспросила Жанна. «Почему в лесу? Не помню». Она перевела дыхание. «Какие-то обрывки, и не знаю, было это или нет. В лесу нет. Но те слова я поручусь. И вот видишь, глупый идеалист, все оправдалось». Она закрыла глаза. Через мгновение Богдан увидел, как из-под ее закрытых век начали медленно сочиться слезы. Он поднялся. Огляделся. Бек стоял на шаг позади него. Желваки грозного воина, казалось, сейчас пропорят его коричневую кожу под кромкой жесткой седой бороды. Ибн Зазуля напряженно замер на пороге палаты. За его спиной виднелись Абдулла и врач. «Она перепутала», — отчаянным шепотом выкрикнул Ибн Зазуля. «Я не хотел говорить вам об этом, но сам профессор все время боялся того, что имперские органы будут препятствовать». «Тише», — сказал Бек. В его суровом голосе прозвучала неподдельная нежность. «Кажется, девочка задремала». «Да, девочка», — опять отметил Богдан. «Пресвятая Богородица, как по-разному можно произносить одно и то же слово». Прошло несколько минут. Все сохраняли неподвижность. От растерянности, наверное. Жанна застонала. «Извиняюсь, время вводить обезболивающее». Державшийся позади всех врач наконец подал голос. «Сестра, сестра!» «Погодите». Богдан, не оборачиваясь к ним, поднял руку. Лицо Жанны мучительно перекосилось, и, не открывая глаз, она пробормотала, теперь уже наверняка в бреду или в горячечном забытии. «Одна фраза, только одна фраза там была, говорю вам. Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге, и все, все, все!» «Сестра!» — снова крикнул врач, уже громче и решительней. Но та уже и так, торопливо цокая каблуками, по кафелю пола бежала из процедурной. Богдан медленно, ни на кого не глядя, вышел в холл. Некоторое время все молчали. Потом Абдулла произнес: «Есть, Богдан, мне искренне жаль. Ваша юная супруга сама не знает, что говорит. У нее и впрямь все перепуталось». «Ну да», — с горячностью подхватил Ибн Зазуля. «Я же сказал, да отсохнет мой язык, бородой пророка клянусь. Профессор, сам профессор все время бравировал тем, что он наверняка...» у имперской безопасности как кость в горле и сделать, мол, они ничего с ним не могут, потому что он с официальной научной целью приехал. Это же эпохальное открытие может быть. Подлинник трактата Кумгана, с которого Коперник списал весь свой прославленный в веках труд. И сказать приветственное слово избранникам народа, первым пытающегося сбросить ордусские цепи и пролагающего светлую дорогу всем остальным, они тоже не вправе помешать. Странно, западные варвары интерпретируют наше естественное стремление развивать родную культуру, уронил Абдулла. Странно, согласился Богдан. Бек молчал, только борода его задумчиво шевелилась. Что за фразу произнесла Жанна, спросил Богдан. Понятия не имею, быстро ответил Абдулла. Богдан повернулся к Ибн Зазуле. Профессор Кавалеви не упоминал ее при вас? Нет, ответил Цзюйчжэнь. «Нет, я ее в первый раз слышу. И вы, как историк и культуролог, не имеете представления, что это такое?» — спросил Богдан. «Ведь это явно какая-то цитата, причем, знаете, что-то смутно знакомое. Пес на пороге». «Никаких ассоциаций», — решительно сказал Ибн Зазуля. «Ты плохой мусульманин», — вдруг подал голос Бек. Ибн Зазуля, как ужаленный, обернулся к нему. «Ты не знаешь Коран, да?» Пауза длилась, наверное, с полминуты. «Коран?» — медленно повторил Абдулла и бросил на Ибн Зазулю короткий и равнодушный, ничего не говорящий взгляд. У Цзюйчжэня отвалилась челюсть. «Сура пещера», — сказал Бек. «Пещера?» — каким-то странным голосом переспросил Абдулла. «Единочаятельничий порук», — проговорил Богдан. «Я, разумеется, не собираюсь вмешиваться в ведение следствия, и даже если меня уполномочат это сделать, никоим образом не стану посягать на ваши прерогативы. Но я хотел бы посетить немедленно место происшествия. Вы не смогли бы проводить нас с Беком? Это ведь не так далеко». «Чуть более 30 ли», — медленно сказал Абдулла. «Однако, простите, преждерожденный единочаятель ауянцев Сю, зачем это вам?» Богдан помолчал, собираясь с мыслями. «Я должен найти то место, где одиноко страдала моя жена, и взять с собою горсть земли, обогренной ее кровью», — твердо проговорил он. «Молодец», — одобрительно каркнул Кармибарсов. Абдулла вздохнул. «Конечно, мы сейчас же отправимся туда». Скорбное шествие двинулось обратно по коридору к лестнице, потом по лестнице вниз. Служитель на проходной вскочил, оправляя халат. На него никто даже не взглянул. Вечерело, и дневная жара начала спадать. Прокаленный южным солнцем камень стен больницы дышал жаром, как доменная печь. Но из больничного сада уже веяло прохладой, шумели фонтаны. Мужчины вышли за врата. «Мне, наверное, незачем ехать», — дрожащим голосом произнес Ибн Зазуля. «Думаю, вам лучше поехать», — возразил Абдулла. «Свою повозку я оставлю здесь», — сказал Богдан. «Да, разумеется. Вчетвером мы поместимся в моем Мерседесе. Он достаточно удобен. Почтенный Бек, вероятно, сядет на заднее сиденье». Абдулла впервые с того момента, как Бек сказал «пещера», глянул ему в лицо. Их глаза встретились. «Да», — обронил Бек. Почтенный Бек хорошо помнит слова пророка, с неподдельным уважением произнес Абдулла. «Я чту Аллаха», — сказал Бек, — «и стараюсь каждый свой шаг соразмерять с тем, что он заповедовал правоверным. Например?» — спросил Абдулла. То был странный диалог. Словно двое этих сильных, незаурядных мужчин беседовали о чем-то своем непонятном для окружающих. А потому могли говорить совершенно открыто, будто кругом не было ни души. «Например?» — Бек холодно улыбнулся. «Ну, например, сура «Добыча», аят 60-й». Он помедлил, а потом отчеканил, по-прежнему глядя Абдулле прямо в глаза. «Если опасаешься вероломства со стороны какого народа, то ему отплачивай равным. Истинно, Аллах не любит вероломных». В горле Абдуллы что-то булькнуло. Он быстро отвел глаза и взялся за ручку дверцы своей повозки. И в этот момент из-за угла ограды больничного сада, окаймленной ровными рядами высоких кустов самшита, послышалось равномерное, неторопливое постукивание трости, шаркающие шаги и заунывное пение. Еще мгновение, и показался согбенный, престарелый, бродячий даос с ритуальным мечом за спиною, что-то невнятно гудящий себе под нос. Что-то. Может, для всех остальных это и было чем-то, но едва Богдан разобрал слова и мелодию песни, сердце его провалилось. «Лодина есть лодина», — тянул даос на одной ноте. «Лапыти, эрготоу, ты сыкорила матуска и не пересыть». Эту песню они с Багом пели в харчевне Ябанаги после завершения дела жадного варвара Цареса. Решать нужно было сразу. Минфа шагнул вперед, и прежде чем Даос миновал их, склонился перед ним в почтительном поклоне. «Наставник», — сказал Богдан, — «я нуждаюсь в вашем совете». Сагбенный старец невозмутимо сделал еще один шаг, будто слова Богдана не сразу дошли до его сознания, пребывающего где-то неподалеку от вечности. Потом остановился, медленно повернул голову, перекатил на него взгляд ясных глаз из-под очков с перевязанной дужкой и спросил неторопливо: «Что за совет тебе нужен, уважаемый?» Богдан впился взглядом в лицо Даоса, но, как он ни силился, друга узнать не мог. Он или не он, Бак или не Бак? Некогда думать. «Еч Абдулла», — Богдан обернулся к начальнику Зиндана внутренних справ, «вы не будете возражать, если мы возьмем с собой почтенного старца?» «В данной ситуации я ни в чем не могу отказать вам, Еч Богдан. У вас сегодня настолько тяжелый день, но, клянусь туфлей пророка, я не понимаю, зачем он вам понадобился». «Между тем все просто», — сказал Богдан, едва в силах скрыть грозящее прорваться в голосе торжество. «Пусть почтенный старец осмотрит и ощупает разбитую повозку профессора Ковалеви, погадает рядом. Вы же не успели ее отбуксировать в город. Может быть, с помощью своих проверенных тысячелетиями способов старец поможет нам понять, куда направился профессор, как далеко он ушел и где его искать? Вы же православный, Дракьеч», — недоуменно сказал Абдулла. Богдан чуть обиженно пожал плечами. «Ну и что? Ваша вера ведь не мешает вам слушать прогнозы погоды, Дракьеч Абдулла?» На это возразить было нечего.